Глава 19. Трус или не трус? Эдик пришел с прогулки с Кубой и печально так сообщает. «А Куба у нас трусливый!» Оказывается, на улице мои мальчики с расстояния вытянутой руки брата. Куба стал защитником своей стаи, своей семьи. Вот так.